нечто среднее между мучительным стоном женщины при родах и испуганным всхлипом брошенного ребенка. — Я не хочу, чтобы он умирал, — сказала она. — Я боюсь. — Вы не одиноки в ваших чувствах, — ответил Линли. Только сеанс макияжа, назначенный в приюте для женщин, помог Ясмин Эдвардс пережить время между ее звонком на пейджер констебля Уинстон Каты и часом, когда она смогла встретиться с ним у себя в салоне. Он сказал, что для встречи с ней ему придется ехать от самого Хэмпстеда, и поэтому он не может назвать точное время, когда доберется до Кеннингтона. Но он приедет так скоро, как только возможно, мадам. А если пока он добирается, она начнет переживать, то он вообще не приедет, или забыл о договоренности, или отвлекся на что-то другое, то пусть она позвонит ему на пейджер еще раз, и он перезвонит, чтобы сообщить, где именно он в данный момент находится, если и так будет спокойнее. Она ответила, что может встретиться с ним где-нибудь еще, или в другое время. Она сказала, что это было бы даже предпочтительнее. Он сказал, нет, будет лучше, если он приедет к ней в салон. В тот миг Ясмин чуть не передумала. Но потом вспомнила о доме номер 55, о том, как Катины губы сливаются с ее губами, и о том, что означает тот факт, что Катя по-прежнему может заниматься с ней любовью. И она сказала, хорошо, тогда увидимся у меня в салоне. После этого разговора она отправилась в Камбервелл, в приют для женщин, где ее ждали три сестры, разменявшие четвертый десяток, женщина азиатского происхождения и старая тетка, бывшая замужем уже 46 лет. Впятером эти женщины являли собой коллекцию бытовых травм, бесчетное количество синяков, два заплывших глаза, четыре распухшие губы, зашитые щека, сломанное запястье, вывихнутое плечо и пробитая барабанная перепонка. Поведением они напоминали побитых собак, недавно спущенных с цепи, трусливых и не знающих бежать им наутек и отковать. «Никогда не позволяйте делать с собой такое!» — хотела скрикнуть Ясмин при виде этих несчастных. Удержалась она только потому, что вспомнила о собственном шраме на губе и неровно сросшемся носе, наглядных доказательствах того, что когда-то она сама допустила, чтобы с ней сделали то же самое. Поэтому она широко улыбнулась им и сказала, «Ну, кто первый? Помидорки мои!» В приюте она провела 2 часа, неутомимо работая, щедро тратя запасы косметики, бижутерии, духов, шарфов и париков, и когда она закончила, 3 из ее новых клиенток вновь научились улыбаться, четвертая даже сумела рассмеяться, а пятая попыталась оторвать взгляд от пола. Ясмин сочла это неплохим результатом. Подъезжая к салону, она увидела, что перед входом нервно расхаживает чернокожий коп. Он то и дело поглядывал на часы и пытался рассмотреть хоть что-нибудь сквозь металлические жалюзи, которые Ясмин опускала каждый раз, когда покидала салон. Вот он еще раз посмотрел на часы, достал из кожаного чехла на ремне пейджер, постучал по нему пальцем. Ясмин остановила свою фиесту перед салоном. Не успела она открыть дверь и поставить на асфальт ногу, как детектив подлетел к ней. — Это что, шутка такая? — возмущенно произнес он. — Вы думаете, что следствие по делу об убийстве — удобный случай для розыгрыша, миссис Эдвардс? — Ты же сказал, что не знаешь, когда... Ясмин заставил себя остановиться. Почему она должна оправдываться? Я ездила на вызов к клиентам. Ты поможешь мне разгрузить машину или будешь так крыть меня? Слишком поздно, осознав двусмысленность своих слов, она выставила подбородок вперед и с вызовом посмотрела в глаза Кати. Нет, она не позволит ему насладиться ее смущением. А к его возможным шуточкам она готова. Ну, что он выдаст? Эй, малышка, дай мне только шанс, и я покрою тебя на все 100.